Глава 53. Вернувшись в номер, я застала Софи, свернувшейся калачиком и сладко спящей. Не став будить ее, уселась в кресло возле окна и, развернув альбом с эскизами, принялась грызть карандаш. В голову ничего не лезло, потому что ее полностью занял граф, заполонив собою все остальное. Мне было приятно вспоминать его смех, белозубую улыбку и лукавый прищур умных глаз. Да, все-таки мужчина он был хоть куда. Интересно, он также думает обо мне, или его хорошее отношение ко мне продиктовано исключительно дружбой, службой и легкой симпатией? От таких мыслей и сомнений становилось неуютно. В дверь постучали, и я удивленно поднялась. Кто бы это мог быть? Это был посыльный, держащий в руке огромную корзину белых роз. Ничего себе, подарок не из дешевых. «Мадемуазель, это просили передать вам». Посыльный был молодым юношей со взъерошенными волосами и веселыми лучистыми глазами, а изъяснялся на французском он так плохо, что я с трудом понимала его. «Спасибо. Погоди минутку». Взяла из кошелька несколько монет и протянула ему. «Держи». «Благодарю», — радостно воскликнул он и добавил. «Ваш поклонник — очень щедрый человек». Парнишка поклонился и быстро пошел по коридору, пряча деньги в карман. «Интересно». Я была уверена, что это граф, но поняла, что ошиблась, когда извлекла из букета записку. «Дорогая мадемуазель Вивьер, с этим букетом я хотел бы принести извинения за свои речи, которые вы, возможно, истолковали не совсем верно. Я ни в коей мере не хотел задеть ваше женское достоинство и жалею о сказанных словах. Если вы не примете их, я пойму. С уважением, князь Белицын. По скриптум, я все же не теряю надежды на примирение». Если честно, меня этот поступок удивил. Но и немного порадовал. Возможно, этот человек не так плох? Или все же это какая-то игра? Мне хотелось верить в человеческое и мужское благородство, несмотря на то, что зачастую люди показывали мне свою дурную сторону. Как бы оно ни было, цветы ни в чем не виноваты и точно заслужили внимание с моей стороны. Я уже собралась закрыть дверь, как в коридоре появился Апраксин, одетый в верхнюю одежду. Наши глаза встретились, и он опустил взгляд на корзину с цветами. Мне показалось... Или в нем промелькнула злость? «Граф...» Я попыталась улыбнуться ему, ведь мы так тепло разошлись еще час назад. «Вы уходите?» «У меня есть дела, которые касаются только меня». Его тон был обидно прохладным, будто я его чем-то задела. «Прошу прощения», — ответила я таким же холодным тоном и захлопнула дверь. «Ну и иди, тоже мне». Неприятный осадок от этой неожиданной встречи испортил все послевкусие нашего общения, и я раздраженно поставила цветы на пол. Ну, что за человек? Какие же все-таки тяжелые существа эти мужчины? «Это ревность», — безапелляционно заявила Софи после моего подробного рассказа о том, что произошло. Она сидела на кровати, сонная и немного помятая, держа в руках чашку с кофе. «Граф влюблен в вас, просто не может признаться себе в этом. От этого и странная холодность в вашу сторону». «Он не просто окатил меня холодом, а почти заморозил», — возмущенно воскликнула я, хотя в душе ликовала. И вдруг Софи была права. «Разве так ведут себя влюбленные? Я больше не буду любезной». «Именно так они себя и ведут. Особенно, когда не уверены во взаимности. Как же мне нравятся эти страсти!» Моя мечтательная подруга прижала руки к груди и принялась улыбаться куда-то в пустоту. «Ревность, опасный соперник, страсть и, наконец, свадьба». «Тебе нужно меньше читать любовные романы», — хмыкнула я, но приятная мысль о свадьбе защекотала нервы мягкими лапками. «А вам нужно прекращать быть такой холодной», — парировала Софи, чем еще больше возмутила меня. «Холодный, говоришь?» — я прищурилась. «А что ты скажешь на это?» Я поведала ей все, что произошло после ее ухода с ужина, не пропустив ни единого слова, и Софи изумленно уставилась на меня. «Не может быть! Это очень смело для женщины так разговаривать с мужчиной. Правильно граф осадил вас. Думаю, вскоре он начнет ухаживать за вами». «Вот значит как». Я засмеялась, и она тоже. «Посмотрим, сбудутся ли твои пророчества. Наверное, я и сама предчувствовала, что надвигается нечто новое, необычное, и это в корне поменяет мою жизнь». Это предчувствие не давало мне заснуть, заставляя вертеться в кровати под сонное сопение Софи. Уже перевалило за полночь, по окну застучали тяжелые капли дождя. И, слушая это мерное постукивание, я вдруг услышала посторонние звуки. стук, но не капель, а будто кто-то бросал камешки в стекло. Аккуратно, чтобы не разбудить подругу, я накинула халат и, открыв окно, посмотрела вниз. «Мадмуазель Мадлен!» «Это вы, граф?» Моему изумлению не было предела. «Что вы делаете там?» «Хочу видеть вас!» Он старался говорить тихо. «Прошу, спуститесь на секунду!» «Вы в своем уме?» Я начинала смеяться. «Как вы себе это представляете?» «Отлично, я себе это представляю. Если вы спуститесь по лестнице, которая находится в конце коридора, то окажетесь возле черного входа. Дверь открыта». Он помолчал и сказал. «Я не обижу вас, мадмуазель Мадлен. Даю слово». Я это знала. Не понимаю, когда сформировалась эта уверенность, но я верила этому человеку всем своим сердцем. Накинув плащ и дрожа от всплеска адреналина, словно преступница, я пробиралась к черному ходу гостиницы, опустив на голову капюшон и пряча лицо. Мне, слава богу, никто не встретился, и, благополучно миновав коридор, я спустилась вниз по лестнице, о которой говорил граф, оказавшись перед дверью. С гулко бьющимся сердцем я толкнула ее и тут же оказалась в его крепких объятиях. «О, Мадлен!» Он зарылся лицом в мои волосы, но спустя несколько секунд отпрянул. «Нет, я не могу так. Вы заслуживаете лучшего». «О чем вы говорите? Мне было трудно дышать от чувств, нахлынувших на меня. Увидев цветы, я вдруг осознал, что вы так же желанны для других мужчин, как и для меня», — горячо произнес он, ероша свои волосы по-мальчишески растерянным жестом. «И я не готов потерять вас, мадемуазель Вивир». «Это всего лишь извинение от князя», начала была я, мысленно благодаря Белицына за эти цветы, которые так повернули мою судьбу. «Погодите», — воскликнул Апраксин и взглянул на меня горящими глазами. «Мадемуазель Мадлен де Вивьер, я официально прошу разрешения ухаживать за вами». «Я даю вам свое разрешение», — срывающимся голосом ответила я, и он снова сжал меня в объятиях, да так крепко, что стало нечем дышать. «Всё, идите к себе, моя дорогая девочка», — прошептал он, погладив мою щеку большой рукой. «Вы совсем продрогли. Я не хочу, чтобы вы заболели». Мне хотелось сказать, что я не просто не продрогла, а горю от его слов и прикосновений, разбудивших пожар в моем сердце. Но, увы, приличие и боязнь, что нас увидят, заставили меня послушаться графа. «До завтра», — шепнула я, и он ласково улыбнулся. «И до завтра?» И до конца жизни. Закрыв за собой дверь, я на секунду прижалась к ней спиной, а потом, закусив губу, помчалась обратно, не в силах бороться со счастьем, распиравшим грудную клетку. Хотелось петь, танцевать, хохотать, раскинув руки, но я лишь легонечко подпрыгнула, как первоклашка, и скользнула в свой номер. Мне казалось, что я не засну до утра, но, на удивление, стоило прикоснуться головой к подушке, как я тут же провалилась в глубокий сон, который понес меня на ласковых волнах в призрачные дали. Огромный светлый зал, пронизанный лучами солнца, и я в объятиях Михаила плыла под нежные звуки тихой музыки.